английский военачальник и политический деятель Артур Уэсли, первый герцог Веллингтон, 1769-1852 годы, был не слишком любим французами еще с тех пор, как в 1815 году командовал англо-голландской союзной армией, разбившей Наполеона при Ватерлоо, а после заключения мира был назначен главным начальником союзных оккупационных войск во Франции. В 1830 же году Веллингтон был премьер-министром Англии и отнюдь не приветствовал июльскую революцию. Наконец, российский император Николай I резко осуждал свержение Карла X и считал Луи Филиппа узурпатором. После революции Россия поначалу отказалась признать новый порядок, установившийся во Франции, и французы даже опасались, что российские, австрийские и прусские абсолютные монархи объявят июльской Франции войну, хотя этого не произошло. Российский император все равно оставался для парижской революционной толпы пугалом. Заметим, что в 1841 году российская цензура иностранная запретила для распространения эту страницу с упоминанием Николая. Смотрите список книг, позволенных для публики с исключением некоторых мест комитетом цензуры иностранной в июле 1841 года. Санкт-Петербург, 1841 год, страница 5. Конец примечания. «Хозяин мой, ставший моим партнером, повсюду превозносил мою честность и неподкупность. Покуда я вел жизнь общественную и политическую, меня ненадолго заинтересовал всего один вопрос. То был вопрос восточный, который ретивые дипломаты в конце концов разрешили к удовлетворению зайцев всех стран. На Востоке заяц всегда был предметом особого внимания законодателей. Закон здесь запрещает есть его мясо. По этой причине я принадлежу к числу тех, кто ничуть не боится разрастания Османской империи. Примечание. О восточном вопросе смотрите 15-е примечание. Заячье мясо запрещено употреблять в пищу иудеям и мусульманам. У зайца, разумеется, на эту проблему свой особый взгляд. Конец примечания. Но, увы, сколько веревочки не виться, а конец будет. Однажды, на исходе долгого трудового дня, я завершил 50-е внеочередное представление. Я получил в награду бурные аплодисменты, а мой хозяин целый град монет. Две свечи, освещавшие мои подмостки, догорали. Я полагал, что рабочий день окончен, и спал на ходу, к радости господина де Бюфона. Когда мой тиран в ответ на требования ненасытной публики объявил 51-ю внеочередную демонстрацию моих талантов. Признаюсь, терпению моему пришел конец. Забавлять других вовсе не забавно. Кровь моя вскипела, и, выйдя на проклятую сцену, я совсем потерял голову. Помню, что я положил лапу на крючок совершенно машинально. «Да здравствует Людовик XVIII!» — вскричал мой хозяин. Я не шевелился. Но, признаюсь честно, я вовсе не сознавал, что делаю, и ничуть не заслужил раздавшихся аплодисментов. Несколько крупных монет упали в бубен, который мой хозяин без устали протягивал зрителям, в тот день охотно расстававшихся с деньгами. «Да здравствует Веллингтон!» Я вновь не шевелюсь. Мне вновь аплодируют. Бубен вновь наполняется монетами. «Да здравствует Карл X!» — крикнул мой хозяин, уверенный в нашем триумфе. Не знаю, что со мною сталось. Нажат курок, блеснул огонь, летит свинец. Примечание. Вольтер, «Орлеанская девственница», песнь 12. Конец примечания. «Долой карлиста!» — завопила разгневанная толпа. «Долой карлиста!» «Меня, зайца из Рамбуе, обозвали карлистом? Мыслимое ли это дело?» Но разве можно вразумить толпу, ослепленную страстью? В мгновение ока мои подмостки, мой хозяин, моя выручка, свечи и я сам — все было разорено, растерзано, затоптано. Вот что такое люди! Блаженные Августин и Мирабо были совершенно правы, когда утверждали, каждый на своем языке, что от Капитолия до Торпейской скалы всего один шаг, что слава дым и что доверять невозможно никому и ничему. Вспомнил я и прекрасные стихи Огюста Барбье о популярности. Примечание. Стихотворение Огюста Барбье «Популярность» из сборника «Ямбы» 1831 года, обличающее непостоянство толпы, скоро меняющей свои пристрастия. «От Капитолия до Торпейской скалы всего один шаг». Эта латинская поговорка порождена реальным фактом. Римский консул Манлий помог отразить атаку галлов на Капитолийский холм и за это получил прозвище «Капитолийский», однако позже был обвинен в попытке восстановить в Риме царскую власть и за это сброшен с Торпейской скалы, отвесного склона Капитолийского холма. Оноре Габриэль Рикетти, граф де Мирабо, 1749-1791 годы, аристократ, принявший сторону революции, процитировал эту фразу в своей речи перед учредительным собранием 22 мая 1790 года, когда говорил о переменчивости толпы, которая еще недавно превозносила его как вождя революции, а теперь обвиняет в предательстве. Это высказывание Мирабо нередко цитировалось в политических и публицистических текстах 1830-х годов. Что же касается христианского теолога блаженного Августина 354-430 годы, то в данном случае, в отличие от ссылки на него в самом конце рассказа, заяц, насколько можно судить, поминает его для красного словца. Конец примечания. К счастью, страх придал мне сил и храбрости. Я воспользовался суматохой и пустился в бега. Не успел я удалиться на полсотни шагов от театра моей славы и моего позора, откуда все еще доносились гневные вопли толпы, как, собираясь перепрыгнуть через канаву, идущую вдоль Елисейских полей, налетел на длинные ноги какого-то существа, которое, кажется, подобно мне, спасалось бегством. Я мчался так быстро, что столкновение кончилось плачевно для нас обоих. Вместе со злополучным обладателем ног, преградивших мне дорогу, я свалился в канаву. «Все кончено», — подумал я. «Люди — существа самолюбивые. Этот человек ни за что не простит бедному зайцу такого падения и такого унижения. Пора прощаться с жизнью». Глава 4. На ловца и зверь бежит. Наш герой сводит дружбу с мелким правительственным чиновником, смерть бедняка, прощание с Парижем. Я едва верил своим глазам. Этот человек, чьего гнева я так страшился, был напуган не меньше моего. Я заметил, что он дрожит всем телом. «Что ж», — подумал я, — «значит, удача не вовсе покинула меня. Кажется, этот пожилой господин смотрит на храбрость так же, как и я. Те, кто знает толк в страхе, всегда сговорятся между собой». «Сударь», — обратился я к нему как можно более учтиво, чтобы его не спугнуть. «Сударь, я не привык заговаривать с вами подобным, но хотя мы с вами чужие друг другу по крови, волнение ваше подсказывает мне, что мы братья по чувствам. Вам страшно. Вы ведь не будете этого отрицать? Так вот, в моих глазах это делает вам честь». В эту минуту по дороге проехал экипаж, и в свете фонарей я узнал в человеке, которого имел несчастье повалить в канаву, моего старого знакомого, того безвестного мудреца, который некогда в Тюильри прятался в шкафу, а затем сделался одним из самых верных моих зрителей. Тело у него было человеческое, но черты лица, исполненные честности и кротости, указывали, что некогда, должно быть, очень давно его семейство связывали с нашим кровные узы. Он был бледен и совсем растерялся. «Сударь», — продолжал я, — «быть может, вы ранены? Поверьте, я глубоко сожалею о случившемся. Но вы ведь сами знаете, страху не прикажешь». Должно быть, он меня понял, потому что потихоньку стал приходить в себя. Я замер перед ним, стараясь ничем его не спугнуть, и когда он узнал во мне своего любимого актера, радости его не было предела. Одной рукой он принялся гладить меня, а другой приводить в порядок свой туалет. Опрятность есть украшение бедняка. «У страха глаза велики», — сказал он, подымаясь с земли. Слова эти показались мне здравыми и глубокими, и впервые ощутив в душе приязнь к человеку, я не стану скрывать, уступил ей без сопротивления, несмотря на всю мою любовь к свободе. Мой новый хозяин, а вернее сказать, мой друг, ибо я видел в нем более друга, чем хозяина, был мелкий министерский чиновник, добрый, молчаливый и скромный, а, следовательно, очень бедный. Согбенный не столько годами, сколько привычкой кланяться всем без исключения, он никогда не поднимал голову в присутствии начальства и с утра до вечера переписывал бумаги. После сына, который во всем был точной его копией, мой хозяин больше всего любил то, что называл своим садом, а именно несколько чахлых цветов, которые цвели у нас на окошке. Конечно, в том случае, если солнцу было угодно бросить туда несколько бледных лучей. В Париже солнце благосклонно не ко всем. «Любезнейший», — нередко говорил моему новому хозяину один из соседей, который сумел разбогатеть, ломая комедию с куда большим успехом, чем я. «Вы никогда ничего не добьетесь. Вы слишком тихи и скромны. Верьте моему слову, от этих недостатков пора избавляться. Какую бы роль вы ни играли в свете, шумите и кричите как можно громче, черт подери. Я был таким же скромнягой, как и вы, но подлость в том, что скромного человека всегда ловят на слове. Берите пример с меня. Повышайте голос, размахивайте руками, и главные роли будут ваши. Ловкость не порок». Увы, советами сыт не будешь. А мой дорогой хозяин предпочитал оставаться бедняком, лишь бы не становиться ловкачом, ибо ловкость заключается в умении воспользоваться случаем и поживиться за счет ближнего. Жизнь наша текла очень однообразно. С позаранку отец уходил на службу, а сын в школу. Я оставался дома в одиночестве и не скучал, поскольку после страды на Елисейских полях нуждался в отдыхе. Покой есть замена счастья. Вечером мы все трое собирались за ужином. Жили мы очень бедно. Помню, что я старался есть поменьше. Богачи дарят излишнее, бедняки же отрывают от сердца необходимое. И мне было больно объедать моего доброго хозяина. Впрочем, когда бы не бедность, наша жизнь была бы сносной. Однако, к несчастью, мой превосходный хозяин часто возвращался домой в ужасном волнении. «Бог мой!» — повторял он с тоской. «Поговаривают об очередной смене кабинета. Если я потеряю место, что с нами станется? У нас совсем нет денег». «Бедный батюшка!» — отвечал сын со слезами на глазах. «Когда я вырасту, я заработаю много-много денег». «Но ты ведь еще не вырос», — возражал отец. «Пойди к королю», — сказал ему однажды сын, — «и попроси денег у него. Он-то не бедный». «Дитя мое», — воскликнул старик, подняв голову, — «только нищие зарабатывают на своих невзгодах. Вдобавок король, говорят, не так богат, как кажется. К тому же у него есть свои бедняки, а у тех большие аппетиты». «Все богачи говорят, что у них есть свои бедняки», — подумал я. «Отчего же ни у одного бедняка нет своего богача?» Тут младший зайчонок подобрался поближе к деду и, решив во что бы то ни стало добиться ответа, закричал во все горло. «Дедушка, ты все время толкуешь про короля и министров. Но что это такое, король и министры? Король, он лучше министров или хуже?» «Замолчи, малыш», — отвечал старый заяц молодому своему любимцу. «Король тебя не касается. Король никого не касается. До сих пор неизвестно, вещь он или человек. На этот счет существуют разные мнения». Примечание. Вероятно, ироническое обыгрывание популярной при июльской монархии формулы, предложенной Адольфом Тьером, неоднократно занимавшим при июльской монархии министерские посты и дважды возглавлявшим правительство «Король царствует, но не правит», которое предполагало, что король не вмешивается в работу кабинета министров. А министры – это такие господа, которые отнимают места у других до тех пор, пока другие не отнимут места у них самих. Все ясно? «Еще бы», — сказал младший зайчонок, кажется, вполне удовлетворенный дедушкиным объяснением. «А ведь кто-то смеет утверждать, что с молодежью нельзя говорить серьезно». Однажды друг мой ушел из дома в 8 утра и по обыкновению первым явился на службу. Тут-то он и узнал от привратника, который, как он сам говорил, был человек негордый, и потому изволил уделить старику несколько минут, какая низость, что ночью возникла срочная необходимость уволить старых министров и назначить новых. На завтра поутру солдат принес к нам домой большой конверт, запечатанный красным сургучом. Мой хозяин подождал, пока сын уйдет в школу, и только тогда решился вскрыть конверт. Сначала он в большом волнении долго смотрел на письмо, потом, наконец, прочел его, упал на колени, много раз помянул милостивого Господа и собственного сына, а затем слег. Через неделю он умер, и когда умирал, имел вид очень несчастный. Я оплакал этого человека как родного брата и никогда его не забуду. Его кровать, стол и стул были проданы, чтобы заплатить врачу, гробовщику и домовладельцу, жестокосердному человеку по имени господин Ястреб. Затем покойника унесли. Примечание. По мнению французских искусствоведов, в фигуре господина Ястреба в сценах Гранвиль воспроизвел в шаржированном виде другой свой рисунок – портрет Рантье во французах, нарисованных ими самими. Иллюстрация к очерку Бальзака «Монография о Рантье», открывающему третий том этого издания. Что же касается фамилии этого домовладельца, она не просто говорящая, но, по всей вероятности, имеет литературное происхождение, а именно восходит к старинному водевилю известного драматурга Дезожье, господин Ястреб или опечатанный квартировладелец 1805 года. Конец примечания. Сын его, потерявший сразу все, в одиночестве пошел за гробом. Опустевшая комната показалась мне такой печальной и унылой, что я решил тоже уйти. Люди не выращивают траву в комнатах своих мертвецов. Вдобавок я не имел ни малейшего желания знакомиться с новым жильцом, которому предстояло вселиться сюда на завтра. Должно быть, во всем Париже не найдется комнаты, в стенах которой не испустили бы дух по меньшей мере 500 человек. Как только стемнело, я тихонько спустился по лестнице. Мне не пришлось просить открыть ворота, поскольку в нашем доме сроду не водилось ни привратника, ни часового. Не то что в моем первом жилище, во дворце Тюильри. Выйдя на улицу, я повернул налево, пошел прямо и очень скоро оказался в районе Елисейских полей. Я вовсе не собирался по ним гулять и хотел как можно скорее миновать заставу. Резво пробежав под Триумфальной аркой на площади Звезды, я не мог отказать себе в удовольствии бросить сочувственный взгляд на этот огромный город, в котором, поклялся я сам себе, лапы моей больше не будет. Слишком долго я вкушал радости столичной жизни, думал я, с меня довольно. «Спи!» — вскричал я. «Спи, проклятая нора! Спи, о Париж, в своих зловонных домах! Никогда тебе не узнать, как сладостно спать под открытым небом! Звезды ничем не хуже твоих потолков. Деревья, цветы и реки куда лучше украшают землю, чем твои уродливые дворцы и вонючие сточные канавы». Глава 5. Возвращение в сельские края. Люди отвратительны, но и звери ничем не лучше. Петух, завсегдатай заставы травли, вызывает нашего героя на поединок. Примечание. Застава, через которую заяц выбежал из города, находилась за Триумфальной аркой на площади Звезды. Подле заставы травли, ныне площадь полковника Фабьена, на северо-востоке Парижа, устраивались сражения животных, в том числе петушиные бои. Описание тамошнего зрительного зала, современного подобия римского цирка, смотрите в начале романа Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина», 1829 год, русский перевод «Брахман», 1996 год. Конец примечания.